Я слышал, там был монстр. Был, подтвердила Лилиат. В ее глазах полыхала ярость, хотя тело оставалось расслабленным и податливым. Я потихоньку вызвала Сарпентеля и направила течение зельнокровия. Чудовище не должно было возникнуть, но я не могла в полной мере проявить волю. Там вокруг магов полным-полно. По счастью, мне удалось подсказать Дискаре и слабое место монстра, притом не выдав себя. Но я просто не должна была оказаться в той ситуации. Нет, не должна, это все я виноват. С трудом выдавил Биск. Лилиат расположилась сверху, полуприкрыв глаза, еще сверкающие гневом. Биск застонал и попытался выгнуться ей навстречу, но Лилиат прижала палец к его лбу. «Лежи смирно, мой Бискарый», — сказала она, и начала двигаться, очень медленно и умело. «Я же сказала тебе, я была до крайности недовольна. К счастью, подземельщики, похоже, нарвались на расправу. О них позаботятся слуги милашки королевы. Она, ты ей полюбилась, она хочет тебя». «Именно так», — промурлыкала Лилиат, — «хочет». И это вторая мысль, которую я вложила в ее очаровательную головку. «А какая, ох, первая, сам знаешь», — прошептала Лилиат, наклоняясь вплотную и касаясь губами его уха. Невероятно сильные руки плотно прижимали его к постели. «Сокровище в Истаре, несметное сокровище, у самой границы, в двух шагах, да, она хочет его, и получит», — прошептала Лилиат. «По крайней мере, так она думает, но на самом деле она лишь поможет мне, примерно так, как ныне помогал Биск». Как и было обещано, Рашфар явилась припроводить Доротею к кардиналу к 11 часам следующего утра. Она не снизошла до того, чтобы войти в мушкетерскую казарму, предпочтя обождать у ворот, пока ходили за Доротеей. Та уже ждала наготове и немедленно вышла. При приближении Рашфар она сняла шапочку. «А где карета?» – спросила Доротея. «Или мы по реке поедем?» «Кардинал решила посетить башню», – сказала Рашфар. Она выглядела усталой и злой. Ее одежда состояла из тех же камзола и рубашки, что накануне. На рукавах виднелись кровавые пятна, частью затертые. «Ее высокопреосвященство ждет тебя там, башня», — вздохнула Доротея. «Итак, я снова туда». «Ненадолго», — ответил Рашфар. «А где твои неизменные спутники?» «Те трое, мои земляки-басканцы», — спросила Доротея. «Агнес, то есть Дискары, она со своим отрядом за мусорщиками гоняется. Доктор Макнил в госпитале, исцеляет болящих, а Дюпал-Лиден на побегушках у королевского архитектора. Только мне не позволено любимым делом заняться. Ты служишь ее высокопреосвященству, а стало быть, королеве Исарансу», — сказал Рашфар, предлагая ей руку. Чуть помедлив, Доротея взяла рослого капитана под руку, и они вместе двинулись прочь. Оглянувшись, Доротея перехватила соболезнующие взгляды мушкетеров, стоявших на страже у ворот. Они успели понять, она шла в башню, чтобы предстать перед кардиналом. Возможно, они не рассчитывали вновь увидеть ее. Рашфар удивила Доротею тем, что говорила по дороге лишь о всякой чепухе. День выдался не по сезону холодный, но ясный, и они обсуждали погоду. Небывало ранний град, выпавший вчера вечером, битва во дворцовом дворике упомянута не была. Зато Рашфар расспросила, хорошо ли кормит в мушкетерской казарме. Дескать, давно ходили слухи, будто тамошняя кухня далеко превосходила поборническую. Еще она спросила, сподобилась ли Доротея посетить знаменитые бани. «Это ты так меня успокаиваешь?» — спросила Доротея, когда они обогнули казарму поборников и впереди показался вход в башню. Внутрь как раз заводили цепочку мусорщиков, закованных в кандалы и отчаянно воняющих клоакой. За ними присматривала дюжина поборников обоего пола. Одна была вооружена кнутом, которым и вытянула последнюю из арестанток, замешкавшуюся на ступеньках. Удар не заставил женщину двигаться быстрее. Напротив, она упала, да еще и съехала вниз. Стоя в полусотне шагов, Доротея расслышала гневный крик поборницы. Последовал новый удар, тоже ни к чему не приведший. Пришлось ретивой поборнице нагнуться, поднять арестантку и втащить ее на ступени. «Потому что твои поборники никак спокойствия не навевают», докончила Доротея. «Это всего лишь отверженцы», пожимая плечами, сказал Рашфар. «Мусорщики, ночные трудяги, варья и еще хуже. С тобой никогда не поступали, как с ними, и не поступит. Я ничем не отличаюсь от той женщины, что упала», сказала Доротея. «Мы одинаковые». «Ты о чем?» спросил Рашфар. «Ты как звездочка в небе, а эта баба, как мутное отражение в грязной луже». От них отказался собственный архангел. Им следовало погибнуть в Истаре, как прочим, или в монстров превратиться, грустно спросила Доротея, снизу вверх глядя на Рашфар. «Превращение в чудищ – это им наказание от прочих архангелов», – с полной убежденностью проговорил Рашфар. «Отверженцы сами его себе накликали». Доротея не ответила, предпочтя оставить свое несогласие при себе. Она уже слышала такое объяснение прежде. Люди часто повторяли, что отверженцы сами были виноваты в своих злосчастьях, особенно когда дело касалось неуплаты за труд или тому подобных вещей. Дальше шли без разговоров. Доротея хмуро помалкивала, Рашфар шагала с каменным лицом, лишь рубец казался бледнее обычного. Шагнув на первую ступеньку, капитан поборников наклонилась к Доротее и тихо сказала: «Ее высокопреосвященство с утра пребывает в дурном расположении духа. Постарайся не раздражать ее». «Почему? Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы ты рассердила ее высокопреосвященство и тем беду себе нажила». «Я не о том», — сказала Доротея. «Почему она в плохом настроении?» Рашфар молча преодолела несколько ступенек. Потом со вздохом ответила: «Все дело в Альбийке, леди Диэмс. Королева уже без ума от нее. Она уже не хочет никого другого видеть на своем утреннем приеме, при пробуждении, в том числе и ее высокопреосвященство. Такого никогда прежде не случалось. Она в самом деле исключительно красива», — заметила Доротея. Девушка так внимательно наблюдала за Рашфар, что оступилась. Пришлось крепче ухватиться за сильную руку поборницы. «Разве ты не находишь?» «Да, она хороша», — согласилась Рашфар по-своему, и пробормотала что-то еще, но Доротея не разобрала. Впереди стоял целый дозор поборников, куда больше, чем она видела прежде. При приближении капитана они вытягивались по стойке смирно, один уже открывал калитку в огромной кованой двери. «Что ты сказала?» «Что с тобой никакого сравнения», — сказал Рашфар, бережно отнимая руку, чтобы ответить на приветствие поборников, и пропустила Доротею вперед, в сумрак внутренних помещений башни. «Не надо», — шепнула Доротея. «Ты в тюрьму меня ведешь, на допрос. Я об этом позабыть не могу, а ты не должна». И вот тут впервые за все время их знакомства Рашфар едва не споткнулась. Всегдашняя уверенность ей изменила. «Мне так жаль», — выговорила она. «Я давала себе слово молчать, но я хочу, чтобы ты знала. Я все сделаю, чтобы тебя защитить». «Почему лишь меня?» — думала Доротея. «А отверженцы? А как же все остальные?» Вслух, однако, она ничего не сказала. Рашфар же продолжала: «Вот только, я немногое могу противопоставить воле кардинала. Ты хотя бы поспала со вчерашнего?» «Нет, совсем времени не нашлось. Впрочем, неважно. Идем, нельзя заставлять ее высокопреосвященство нас дожидаться. Говорю же, кардинал и так в скверном расположении духа». Миновав стражницкую, они направились не к лестнице вверх, как того ждала Доротея. Напротив, один из поборников повел Рашфар и Доротею по ступенькам на спуск, и еще один пристроился позади. У студентки пересохло во рту, и она невольно сглотнула, делая первый шаг вниз. Впервые попав в башню, она не испытывала страха, но ее тогдашнее спокойствие объяснялось по большей части неосведомленностью. Теперь Доротея знала гораздо больше, и, соответственно, находила основательные причины бояться. Они спустились даже ниже скального основания башни, когда передний поборник остановился на скудно освещенной площадке и постучал в дверь. Лестница уходила еще дальше вниз, но путь и так оказался проделан немалый. Мгновением позже дверь открыла очередная поборница. Она кивнула Рашфар. «Это студентка Имзель». Рашфар утвердительно наклонила голову и жестом предложила Доротее выступить вперед. Та подчинилась, силясь выровнять дыхание и сохранить хотя бы внешнее спокойствие. «Я обязана обыскать вас, сьор», — сказала поборница. Ее руки быстро пробежали по голове Доротеи, ощупав волосы, а затем по всему телу, выискивая спрятанное оружие. Рашфар, отвернувшись, смотрела в стену. «Иконы при себе есть?» «Ни одной», — ответила Доротея. Голос прозвучал хрипловато, но в целом гораздо увереннее, чем она ожидала. Из-за спины поборницы, окончившей обыск, возник изысканно одетый мужчина, в очень богатой разновидности кардинальской ливреи, украшенной золотой цепью. «Капитан Рашфар, ее высокопреосвященство желает, чтобы вы занялись отверженцами из числа ночных трудяг, только что доставленными сюда», — сказал этот человек. «Есть подозрение, что один из них может являться ночным королем». Доротея оглянулась на Рашфар, но та смотрела мимо. «Сомневаюсь в этом, Роберт», — устало проговорила капитан. «Нас уже человек 9, если не 10, пообещала вывести на ночного короля. Они просто рассчитывают на поблажки. Они дают описание, которое никому не подходит. Думаю, мы так и не добрались ни до кого из их вышестоящих. Но, естественно, я исполню приказ. И ее каблуки простучали дальше вниз по ступеням. Какая муха ее укусила? Пробормотала поборница, обращаясь к Робарду. Вопрос не предназначался для ушей Доротеи, но тем не менее достиг их. Робард, не отвечая, слегка поклонился Доротее. «Пожалуйста, следуйте за мной, студентка Имзель». Доротея прошла вслед за первым секретарем кардинала в обширную комнату. На удивление просторный чертог скудно освещался всего лишь двумя стоячими канделябрами, расположенными без видимого порядка. В каждом, по дюжине свечей, установленных в кованых железных когтях, комнате, вырубленной в скале, придавали более-менее обитаемый вид толстые ковры, в несколько слоев уложенные на полу, и шпалеры по стенам. Старинные занавеси пребывали по большей части в тени, но те, что Доротее удалось разглядеть, содержали сцены из саранской истории. У самой двери располагалось стилизованное изображение Великого потопа 1309 года. Святая кардинала Эрхарн обращала вспять взвившуюся волну. Собственно, кардинал лишь противостояла волне, но в воздухе над святой витал архангел Ашалаэли, надув щеки, своим дыханием гнала воду назад. Эта сцена на некоторое время привлекла внимание Доротеи, ибо содержала не совсем обычное в прошлом представление об Ашалаэли. Когда-то архангела изображали краснокожим мужчиной, здесь же грудь фигуры окутывала облачко, лицо выглядело отчетливо женским, а кожа отливала серебром. Тем не менее семи частные крыла за спиной никаких сомнений не оставляли. «Подойди». Приказ прозвучал властно, а тон внушал трепет. Доротея поспешно оторвала взгляд от шпалеры, всматриваясь в глубину комнаты. Место, откуда исходил голос, располагалось значительно дальше самого дальнего канделябра, но девушка разглядела длинный стол, фонарь под колпачком и рослый силуэт кардинала. Дюплесси стояла у стола, облаченная в тяжелую мантию на меху, сплошь черную и оттого плохо различимую в полутьме, пятном выделялось только лицо, покрытая алым гримом. Доротея приблизилась. Роберт остался у двери, но по углам комнаты, за спиной кардинала, обнаружилось двое поборников. Оба выступили на несколько шагов вперед, держа руки на рукоятях мечей, явно на случай, если посетитель окажется опасным. Подойдя, Доротея остановилась и присела в низком поклоне, почти таком же низком, как и перед королевой. «Ваше высокопреосвященство, я студентка Доротея Имзель. Прибыла согласно вашему распоряжению». Кардинал протянула руку и сняла с фонаря колпачок. Помимо меховой мантии, на ней были перчатки, а на голове вместо митры или герцогской шапочки – плотная шерстяная шапка. Казалось, ее донимал холод, хотя, по мнению Доротеи, в комнате было вполне тепло. Это само по себе удивляло, поскольку она не заметила ни очага, ни жаровни. Свет озарил письменный стол кардинала, не тот знаменитый, дворцовый, выложенный слоновой костью здешний стол был тяжеловесного старинного дерева, на одном углу виднелись зарубки от топора или меча, на краю стола находились шесть икон, расположенных в ряд, ликами к Доротее, большей частью они оказались рисованные, позолоченные, из гипса по дереву или слоновой кости, но две сверкали гравированным металлом, а шестая была из стекла под эмалью. Доротее не требовалось приглядываться, чтобы определить. Особо могущественных икон здесь не имелось. «Расскажи мне, студентка Имзель, каких ангелов призывают эти иконы и чем они занимаются», — сказала кардинал. Сама она отступила прочь из светового пятна, ее рука сделала движение. Доротея знала, кардинал коснулась иконы. Девушка ощутила неясное присутствие ангела, а мгновением позже резко звякнули струны, пронесся неосязаемый вихрь из-под крыл. Она не подняла глаз, продолжая смотреть лишь на стол, хотя на краю зрения промелькнули те самые огнистые тени, означавшие для нее присутствие ангелов. «Можно ли осмотреть поближе ваше преосвященство?» – спросила Доротея. Горло у девушки окончательно пересохло. Ангел уже стучался в ее разум. Это был Периастер. Доротея узнала его и очистила свои мысли, сконцентрировавшись лишь на иконах перед собой. «Аргентиэль», – назвала она первое имя. «Серафим», – ведает ковкостью металлов, исключая золото и серебро. Кардинал кивнула, лишь ее лицо и глаза различались в потемках. Она пристально наблюдала за Доротеей, чуть склонив голову на бок и, без сомнения вслушиваясь в донесение Периастера. «Бихираэль», — продолжала Доротея, — «Серафим, закрывает и запирает». Перед третьей иконой она помедлила. Здесь изображались три переплетенных колеса со спицами, продолжавшимися за обод. Венчал все это позолоченный нимб. Икона напоминала сразу несколько известных Доротеи, но конкретно эту узнать не удавалось. «Это престол», — сказала Доротея. «Но какой именно, я не знаю». Периастер оценил истинность утверждения, и кардинал вновь кивнула. «Этот образ доставлен к нам из Истары», — сказала она. «Это Ксаниатель, ведающий копытными животными. Четвертую икону создала я сама», — ровным голосом продолжала Доротея. «Это Харсинаэль, что делает жидкое твердым, а твердое — жидким. Пятая — Глоранаэль, она, вот тут я не уверена, но ее призывают, желая остановить ветшание, будь то неживое или живое. Некоторые из этого делают вывод, будто она ведает временем, но я не согласна». А шестой, Доротея нагнулась, вглядываясь в стекло под эмалью. Работа являлась исключительной. Самой Доротее редко приходилось возиться с эмалями или стеклом, но перед ней, несомненно, находилось выдающееся и необычное произведение. Девушке потребовалось несколько секунд, чтобы определить, образ тоже казался знакомым, и даже не из-за ангела. Лицо, как и во многих случаях, принадлежало пожилой женщине. Золотые глаза и губы, коричневая кожа, небесно-голубой нимб. Знакомым казался сам стиль изображения, пусть даже и на стекле. «Этого ангела я не знаю», — сказала Доротея, «но берусь утверждать, что образ создан Чалканте. Вот не знала, что он когда-либо работал по стеклу, да еще и эмалью. Где тебе доводилось видеть работы Чалканте?» «В Бильхолле», — сказала Доротея, вновь ощущая внимание правдоискателя Периастера. Внутри головы словно бы двигалась острая, холодная спица. Ангел стремился в самую глубину, понимая, здесь есть что поискать. Кроме того, у моего друга, доктора Макнила, имеется наследная икона Риквониэля. Семейное предание гласит, будто ее тоже сделал Чалканте. Я ее изучила и вынесла мнение, что слухи оправданы. А еще я имела возможность рассмотреть алмазные иконы, когда мы их только нашли. Других ты никогда не видела? Нет, ваше преосвященство, ответила Доротея, болезненно вздрогнув под острием внимания Периастера. Видела ли ты когда-либо иконы, созданные Лилиат, называемой также Девой Элланды? Нет, совершенно искренне ответила Доротея. По крайней мере, не помню, чтобы я имела с ними дело. И ты не являешься новым воплощением Лилиат? Нет, сказала Доротея, подавляя невольную вспышку гнева. Нелепый вопрос, да еще и повторяемый то и дело, выводил ее из себя. Что для тебя означает выражение «маг-убийца»? Ничего. В смысле, ничего определенного, озадаченно ответила Доротея. Периастер наконец-то покинул ее разум, ознаменовав свое отбытие звуками арфы, затихающими вдали. Кардинал чуть пошатнулась, взмахнула рукой, словно в поисках опоры. Ближний поборник немедленно поддержал ее. «Итак, ты вполне честно и ответственно подходишь к своему дару иконотворца», медленно и очень устало произнесла кардинал. «Хотя и это может не оградить тебя от впадения в ересь, как не оградила Чалканте». Доротея ничего не ответила. Она так и стояла с опущенной головой, стараясь дышать медленно и спокойно, не показывая, как отчаянно колотится сердце. Присутствие кардинала воспринималось точно острое лезвие, остановленное и отведенное за миг перед тем, как снести ей голову с плеч. «Капитан Рашфор замолвила за тебя словечко», — сказала кардинал. «Она хочет, чтобы ты присоединилась к моим поборникам». «Что?» — изумленно вырвалось у Доротеи. «Ты очень умелый и могущественный маг», — продолжала кардинал, «безоговорочно подходящий для служения мне. И Ашалаэль, я лишь студентка», кое-как выговорила Доротея. Мысли ее неслись кувырком. Кажется, ее поставили перед выбором. Если не служба кардиналу, то что, казнь, тюремное заключение? «Иди сюда, дай мне руку», сказала кардинала и стянула правую перчатку. «Вот, я протягиваю ее тебе. Если примешь ее, все подозрения в ереси будут рассеяны полностью и окончательно. Ты будешь творить иконы по своему желанию и разумению, состоя на моей службе». Доротея проглотила готовые сорваться слова, судорожно обдумывая пристойный способ отклонить предложение. Стать поборницей, исполнять малейший чих кардинала, даже если этот чих будет означать заключение людей в башню, на допросы, возможно с пытками даже на казнь, «я сердечно благодарю ваше высокопреосвященство», — выговорила она. «Это невероятная честь, только я не могу принять ее». «Не можешь?» — кардинал отдернула руку. «Или не хочешь? Мы ведем каждодневную и ежечасную битву с врагами Саранса и Ашалайли. Нашему делу необходимы умелые маги вроде тебя. Хочешь увильнуть от исполнения долга? Но я правда всего лишь студентка, ваше высокопреосвященство», — сказала Доротея. «Я бы лучше всего послужила королеве и Сарансу, оставаясь в Бильхолле». Она отважилась чуть поднять глаза, полагая, что встретит яростный взгляд кардинала. Однако старуха лишь качала головой. Дюплесси выглядела не рассерженной, скорее разочарованной и очень-очень усталой. Поборник все так же поддерживал ее под левый локоть. «Насколько все было бы проще, окажись ты возрожденной, Лилиат», — проворчала кардинал. «Тут, знаешь ли, плаха наготове стоит, а я еще не встречала мага, способного вызывать ангелов после расставания с головой. Но ты, не Лилиат, подозреваю, я с самого начала это знала. В самом деле, как бы ей удалось вернуться в наш мир, она давно умерла. А тебя видела королева, ты произвела хорошее впечатление, наша монархиня, право, слишком добросердечно. Вот бы мне выдворить из королевства всех отверженцев, в море их побросать, что ли. А еще это искушение сокровищем, алмазные иконы». Доротея замерла как только могла, одержимая новой боязнью. Кардинал бормотала себе под нос, уже почти бессвязно, словно забыв о присутствии девушки. «И старый кишит чудовищами, цена вылазки, риск неудачи, но какой вклад в сокровищницу? Король – бездонная дыра в казначействе, и он всегда может сыграть на ее чувстве вины, даже малая толика золота оказалась бы полезной, и потом эта альбийка, несомненно подосланная Этилингом». Бормотание кардинала перешло в судорожный, всхлипывающий стон. Вторая поборница кинулась вперед, подхватив престарелую священницу под второй локоть. Ноги Дюплесси подогнулись, голова упала на грудь. Доротея так и подпрыгнула, когда ее тронули за плечо. Шея чуть не хрустнула, так быстро она оглянулась. Но за спиной обнаружился всего лишь Роберт. Он ничего не сказал, лишь поманил Доротею за собой. Потом схватил за руку и поспешно вывел из комнаты. Молчать обо всем, что увидела и услышала, с нажимом прошипел он уже на площадке, когда страж-поборник плотно закрыл за ними дверь. Ее высокопреосвященство не щадит себя. Она переутомилась, но силы к ней скоро вернутся. Никому не полслова, иначе я сам позабочусь, чтобы ты оказалась на плахе. «Я понимаю», — ответила не на шутку потрясенная Доротея. «Мне, можно мне теперь вернуться в Бельхоллу?» «Нет», — отрезал Роберт. «Останешься в Звездной крепости, пока ее высокопреосвященство не прикажет иного. Без ее прямого приказа, никаких перемен. Тогда мне пойти обратно в казарму мушкетеров?» Роберт помедлил, оглядываясь за закрытую дверь. «Думаю, да», — неохотно ответил он наконец, и подозвал поборника. «Проводить студентку Имзель к выходу из башни». «Так точно, сьор, и запомни», — повторил Роберт, — «никому не полслова». «А я-то гадал, зачем магистра Хазурин так срочно вызвали в башню», — тихо проговорил Симеон. Они с Доротеей стояли в углу аптекарского огорода при госпитале. Девушка только что рассказала ему, что с нею произошло. «Думаю, мы можем перевести дух. Правда, ненадолго. Она выздоровеет», — спросила Доротея. «Не знаю», — ответил Симеон. «Возможно, она в самом деле перенапряглась, призывая ангела, и это наложилось на общее переутомление. В таком случае кардинал должна поправиться. Но нельзя исключать и апоплексического удара с мозговым кровотечением. Тогда все зависит от того, насколько быстро магистр Хазурин разберется, в чем дело, и примет необходимые меры, а также сочтет ли она оправданным вызов необходимых ангелов. Цена-то не маленькая, но это же кардинал», — сказала Доротея. «Наверное, магистр сделает все, что только возможно. А это месяцы, если не годы, откроенные от жизни самой Хазурин», — задумчиво проговорил Симеон. «Все зависит от вероятности успеха. Мы обычно начинаем с вызова младших ангелов, оцениваем, можно ли что-нибудь сделать, и затем уже прибегаем к помощи великих. Если шанс на выздоровление незначителен, Хазурин и вмешиваться не станет, даже ради кардинала. Ну ладно, по крайней мере, я голову на плечах сохранила», — сказала Доротея. «Думается, и твою тоже». «Спасибо», — серьезно отозвался Симеон. «У Анри небось камень с души упадет, он самый боязливый у нас. Вот Агнес, та определенно за себя не боялась, она же мушкетер и все такое». Оба рассмеялись. «Ты по-прежнему видишь во мне ангела?» — очень тихо спросил Симеон. Доротея прищурилась, скосила глаза. «Да, а что это за ангел, можешь сказать?» «Нет», — ответила Доротея. «Форма недостаточно определенная, что ли, и она принадлежит ангелу, которого я никогда раньше не видела, ни проявленным, ни на иконе. Хотя, если бы мне добраться в Бельхоллу, порыться в Марсию и Депримивале, может, еще заглянуть в Аларазона. В общем, лучше все сохранить в тайне», — предостерег Симеон. «Да не собираюсь я ничего предпринимать», — возмутилась Доротея. «Я обещала». «Любопытство иконотворца сгубило», — сказал Симеон. «Ну, мне к пациентам пора. Сегодня поступило множество мушкетеров и поборников. Раны, правда, легкие. Большей частью не от схваток с подземельщиками, а от падений в клоаках. Я видела, как их заводили в башню», — сказала Доротея. «В смысле отверженцев. Удалось хоть выяснить, с чего это подземные мусорщики набросились на нас во дворце?» Семён некоторое время молчал. Смотрел он сперва на стену аптекарского огорода, потом, в синее небо наверху. «Я вот думаю, не на нас они нападали», — сказал он наконец. «Сдается мне, их целью была леди Диэмс. Они ведь ждали, пока она поближе подойдет. Но почему?» Семён воздел широкую ладонь. «Если помнишь, мы договаривались держаться тише воды ниже травы, заниматься обычными делами, а тайны оставить тем, кто может справиться с последствиями выплывших истин. Меня не пускают назад в Бельхоллу», — сообщила Доротея. «И чем же мне заниматься? Вывеску в таверне дорисовать», — предложил Семён. «Посмотреть, не подвернется ли еще сходной работы. Слушай, мне правда надо идти. Вечером в казарме увидимся. Часть пятая. Путешествие в Истару». Доротея только слезла со стремянки и критически разглядывала доделанную вывеску таверны, когда подошли ее друзья. Анри с Семёном оглядывались с определенной опаской. На дворе снова был вторник, то есть таверна пребывала в распоряжении гвардейцев короля. Впрочем, зеленых мундиров снаружи совсем не обнаружилось, а полдюжины сидевших внутри не обратили на новоприбывших никакого внимания. «А там разве не 6 золотых чаш должно быть?» — спросил Анри. «По числу грязных пятен, что мы видели прежде, 7 оказались лучше по композиции», — ответила Доротея. «Но забегаловка называется 6 чаш», — возразил Анри. 6-7 или сколько там на вывеске, а мне подавай одну, зато полную и в руке», — воскликнул Агнес, присаживаясь на грубо сколоченный стул у одной из больших бочек. Найдя взглядом одну из подавальщиц отверженок, она махнула рукой. «Вина». Отверженка кивнула и скрылась внутри. Но прежде, чем она успела вернуться с выпивкой, а Агнес, наконец, смыть мерзкий вкус, задержавшийся во рту после целого дня лазания по клоакам, знакомый гулкий голос заставил ее вскочить на ноги, а всех остальных вздрогнуть. «Не в свой черед пьешь, дискары. Сегодня в таверне мушкетерам не место». Сестура, смеясь, стоял посреди улицы. «Вас требуют», — сказал он затем. «Всех, кто нас требует?» — спросила Доротея. «Королева», — ответил Сестура. «А вы разве не слышали? Вы прикомандированы к экспедиции». Четверо хором задали один и тот же вопрос. «К какой такой экспедиции?» Сестура вздохнул. «И что за молодежь нынче пошла? Старших не слушают, по тавернам шатаются против всяких установлений. Что за экспедиция?» «Экспедиция в Истару. А все из-за вас, конечно. Нашли, понимаешь, алмазные иконы, из-за которых сразу все спятили. Так что сейчас нужно отправиться и забрать остальные иконы. Поездка, как мне сказали, будет простенькая. Прогуляетесь, значит, в Истару, в пограничные горы, подеретесь с парочкой монстров, ну там, с парой дюжин, сокровища в мешок, и домой. Пошли, говорю, нам еще всех остальных собирать». «Всех остальных?» — спросил Агнес. «Ну не вчетвером же вы отправляетесь», — хмыкнул Сестура. «С вами поедут еще наши братья-мушкетеры, присмотрят, чтобы вы, часом, не заплутали. И сборная толпа всяких разных, кто нам вечно под ноги попадается, вроде тех пьянчужек внутри. Вы имеете в виду гвардейцев короля, кардинальских поборников и стражу?» — бледно улыбаясь, спросил Семён. «А, так вот кто они», — с сомнением отозвался Сестура. «Кто бы мог подумать? Да, и еще предвидится пушки и всякое такое от наших друзей, верных королевских артиллеристов. Некоторые, понимаешь, считают, что это сгодится отбиваться от монстров. Так экспедиция в Истару в самом деле намечается?» — с горящими глазами осведомилась Агнес. «И мы поедем туда?» «Поедете». Сестура нахмурился. «Тогда как гораздо более достойные останутся дома?» «Вы имеете в виду, королева пребывает в Лютейсе, и я обязан оставаться при ее величестве», — пояснил Сестура. «А вот насчет вас, кажется, персональные указания поступили, и даже на стаканчик вина времени нет», — вздохнула Агнес. Сестура улыбнулся и, насвистывая, зашагал прочь. Четверо друзей переглянулись и отправились следом. Догонять пришлось рысцой, шаг у Сестура был широченный. «На самом деле королева вас, пресветлые, очень не требует», — сказал гигант-мушкетер, когда таверна скрылась из виду. «Это я так вернул, чтобы гвардейцы внутри от зависти лопнули». «Как?» — ахнула Агнес. «То есть все сказанное про экспедицию — это просто?» «Нет, все без шуток, так что можешь готовиться к приключениям. Просто поговорить с вами хочет не королева, а капитан. И не во дворце, а в нашей казарме. Капитан, спросил Агнес, и, выпрямив спину и развернув плечи, набрала побольше воздуху в грудь. Д'Артаньян, а то кто же самым обыденным тоном ответил Сестура. Да не бойтесь, живьем она вас не проглотит. Сперва легонько обжарит. Это экспедиция. Полагаю, ее цель почерпнута из письма, которое мы обнаружили, и наброска карты из второго ларца леди Диэмс, спросил Симеон. Не моего ума дело, ответил Сестура. Капитан, расспрашивайте. Но почему именно нас решили туда включить? Спросила Доротея. Это из-за того, что мы алмазные иконы нашли, так ведь? Предположил Агнес. Сестура передернул плечами, отказываясь отвечать на какие-либо вопросы, и зашагал дальше. Наступил вечер, люди завершали работу и выходили на улицу. Большинство прохожих были каменщиками-столярами, плотниками и тому подобными умелыми ремесленниками, но попадались и в атаге разнорабочих отверженцев. Теперь их сопровождала городская стража, хотя раньше они перемещались запросто. Впрочем, всюду по-прежнему невозбранно шныряли дети отверженцев. Исполняли мелкие поручения, носили записки, что-то доставляли, обеспечивая себе пусть скудное, ненадежное, но пропитание. Д'Артаньян ждала четверку друзей в своем кабинете на четвертом этаже казармы. Многоопытная Сестура провела их центральной лестницей, минуя мушкетеров, ждущих распоряжений, мушкетеров, ожидающих вызова на доклад, мушкетеров, шатающихся просто так, без особого дела, мушкетеров, упражняющихся в удержании ступеньки против множества нападающих снизу, мушкетеров, бьющихся об заклад о том, удастся ли вон тому подростку пробиться сквозь толпу на площадке. В общем, внутри казармы, по обыкновению, царила шумная неразбериха, и всю ее они счастливо миновали. По сравнению с остальными помещениями кабинет Д'Артаньян являл собой оазис спокойствия. Это была длинная и широкая комната с высокими окнами, выходившими на строительство нового дворца. Здесь почти отсутствовала мебель, если не считать 12-футового стола, подставки для нескольких шпаг и полудюжины кресел, большей частью отодвинутых к стенам. Стол стоял заваленный картами, бумагами, учетными книгами. Двое писарей расположились у одного конца стола, сама Д'Артаньян стояла посередине, вникая в карты. Она повернулась навстречу вошедшему Сестура, быстрая, с прямой осанкой, волосы переливались серебром в свете нескольких масляных ламп, подвешенных к потолку на коротких бронзовых цепях. «А, ты привел их, Сестура. Проходите, сьоры, располагайтесь. Да, вон там, напротив меня. Нет-нет, обойдемся без приветствий. Я знаю, кто вы такие, а вы знаете, кто я. Нам нужно многое обсудить, это важно, а времени в обрез». Шляпы, уже покидавшие головы, вернулись на свои места. Четверка сгрудилась у стола, глядя на Д'Артаньян. Едва дождавшись, чтобы они заняли предписанные места, капитан продолжала. Ее Величество решило отправить в Истару экспедиционную партию, чтобы забрать остальные 9 алмазных икон, равно как иные сокровища, которые могут найтись в храме Паллиниэля Достославного. Этот храм основала Лилиад, известная как Дева Элланды. Он расположен всего в 7 лигах от нашей границы, но и старо кишит чудовищами. Мы ничего не знаем о них, ни о том, много ли их там, ни их особенностей, ни подавно сильных и слабых сторон. Соответственно, вылазка будет военной, под двуединым командованием, моим и капитана Рашфорд кардинальских поборников. Участвуют 2 отряда мушкетеров, 2 поборников, кроме того, идут 2 отряда от гвардии короля и подразделение легкой артиллерии от верных королевских артиллеристов. Кроме того, ее величество распорядилось, чтобы отверженцы, пойманные за минувшие сутки и подозреваемые как ночные трудяги, отправились не на галеры, а с нами, в качестве носильщиков и чернорабочих. После чего, если это окажется возможным и они того пожелают, пусть остаются в Истаре, на своей исторической родине. Д'Артаньян сделала паузу, давая время слушателям как следует переварить новости. Действительно, на их лицах читались потрясение, смятение и озабоченность. Как я уже сказала, экспедиция будет военной. Пригласим добровольцев из каждого подразделения и выберем подходящих. Однако Ее Величество особо распорядилось дать вам возможность участвовать, в первую очередь как награду за обнаружение 3 алмазных икон. От себя же добавлю, помимо возвращения фамильного наследия Ее Величества, часть богатств, вывезенных из Истары, будет распределена между участниками экспедиции. Вы говорите о возможности, капитан? Осторожно спросил Симеон. Так для нас это не обязательно, это возможность, сказала Д'Артаньян. Считай ее палкой о двух концах. Подозреваю, ее величество будет крайне разочаровано, если ее великодушное предложение будет кем-то отвергнуто. Симеон кивнул. Все обстояло именно так, как он и думал. Впутавшись в дела сильных мира сего, просто так не отделаешься. Я так понимаю, вы все присоединитесь к экспедиции? Четверо кивнули. Анри, с энтузиазмом. В его воображении уже сверкали груды старских двойных дельфинов и дорогих самоцветов. Доротея, медленно, задумчиво, ее переполняло любопытство ко всему, касавшемуся и Истары, чудовище Паллиниэля. Причиной послужило увиденное в отверженцах и в ее друзьях. Симеон кивнул неохотно. Поездка для него означала расставание с госпиталем, где он так успешно учился. Он боялся монстров и предвидел худшие. Агнес же приняла все как должное. Мушкетерам было свойственно идти в бой, а она была мушкетеркой. «Вот и хорошо», — сказала Д'Артаньян. «Теперь следующий вопрос. Поскольку экспедиция военная, я не позволю участвовать в ней тем, кто не на службе. К Дискоры, конечно, это не относится, она уже состоит в мушкетерах. А вот с Йором Дюпалидену, Имзели Макнилу на время кампании придется вступить в одно из задействованных подразделений. Я уже переговорила с Францинией Систура, и они заверили меня, что мушкетеры не будут возражать против предоставления вам особого, временного статуса среди них. Хотя, если по какой-нибудь странной причине вам покажется угодно маршировать и, возможно, погибнуть среди поборников или с кем-то еще, я могу и это устроить». Агнес встрепенулась и хотела что-то сказать, скорее всего, возмутиться, что кому-то будет позволено даже временно именоваться мушкетерами без прохождения испытаний вроде тех, что выпали ей самой, но Систура наступил ей на ногу, так что вместо взволнованной речи Агнес пришлось давиться возгласом боли. Остальные несколько мгновений непонимающе смотрели на Д'Артаньян, после чего Симеон первым ответил на предложение. «Капитан, я понимаю, какая это, великая честь, начал он неуверенно, которую вы намерены оказать нам, но я лишь доктор и магистр, ни солдат, ни фехтовальщик. Вот и будешь нашим доктором», кивнула Д'Артаньян. «Забыла сказать, пока вы временно носите мушкетерские накидки, я буду использовать каждого из вас там, где вы сможете принести наибольшую пользу. В каждом подразделении будет собственный врач, соответственно, ты станешь нашим. Что касается тебя, Дюпалиден, я уже знаю, что ты как рыба в воде среди цифр, денег и разных бумаг, поэтому будешь ценным помощником моим писарем и квартирмейстеру. Что до тебя, студентка Имзель, я рассчитываю на твою ученость. Проведи разыскание, выясни все, что возможно, про этот сокрытый храм Паллиниэля Достославного. Копайся хоть в королевских архивах, хоть в библиотеках Бельхоллы, только разнюхай каждую мелочь, особенно о природе монстров, с которыми мы можем столкнуться. Подчеркиваю, особенно. Мы слишком мало знаем о чудищах Истары, наши сведения ограничиваются теми, что появляются здесь из-за неоправданного применения магии к отверженцам.